739. Участь утверждается планетою, и вожделение человечества так пронзают пространство. Потому, имея принципы нашего учения, столько утвержденных ответов накопляется для развития человечества. Являя учение только мертвой буквы, дух не возносится.